Глава 52. Эшлин. «Привет, мам, привет, пап!» Здороваюсь я, когда они выходят к дверям дома моего детства. Это небольшой загородный дом с двумя спальнями, окруженный виноградными лозами и кустарником. Перед домом стоит мятно-зеленый грузовик, на котором изображен знак мира, а с зеркала заднего вида в салоне свисают пушистые кубики. Кольт посмеялся, когда увидел это, но я попросила его не спрашивать. Странно идти к дому, когда я так давно там не была, и знаю, что Кольт замечает это. К счастью, он ведет себя как джентльмен и никак не отреагировал, когда моя рука зависла над дверной ручкой, прежде чем я подняла ее и постучала костяшками пальцев по ярко-красной алюминиевой двери. Еще он не обращает внимания на мою смертельную хватку на его руке, пока я представляю его родителям, что стоят перед нами. Это Кольт Торн, мой парень. Кольт — это Анжелика и Уэйд Питерсоны, мои родители. Кольт подает им другую руку, не ту, в которую я вцепилась. «Здравствуйте, мистер и миссис Питерсон. Мы говорили по телефону вчера. Спасибо, что позволили заглянуть, хотя мы и не предупредили заранее». Мои глаза распахиваются от удивления. Он вчера решил притащить меня сюда. Кольт сейчас серьезно? Наверное, мне не стоит так сильно удивляться. После того, как идеально все шло, я могу понять, почему он был готов вывести наши отношения на новый уровень, который, к сожалению, включает в себя знакомство с родителями. А раз уж он знал, что я не захочу знакомить его со своими по собственной воле, он взял дело в свои руки. Пронырливый ублюдок. «Не за что», — говорит мой отец в ответ. «И, пожалуйста, зови нас Уэйд и Анжелика». Он убирает от лица свои русые с проседью волосы и пожимает Кольту руку. Мама делает то же самое. «Вам повезло, что мы еще дома. У нас круиз на следующей неделе», — объясняет она, отходя в сторону, чтобы мы вошли. «Все проводит наш шаман. Думаю, это будет очень просветительная поездка. Правда ведь, Уэйд?» «Да, милая», — соглашается отец, щипая ее за зад. «Очень просветительная». «О, Господи! Они не могут опозориться еще сильнее. Так ведь?» В нос мне ударяет сильный запах травки. Я морщусь и смотрю на Кольта, надеясь, что он не заметит. Как я и предупреждала, мои родители всегда были свободны духом. Но слышать это от меня и видеть вживую — две разные вещи. Часть меня всегда задавалась вопросом, почему я не вписывалась в окружение. Почему они никогда не утруждались тем, чтобы позвонить мне, когда я переехала? Не то чтобы у нас было много общего. Я люблю вдаваться в детали, а они еле могут вспомнить, какой сегодня день. И от этого менее больно не становится. Мы заходим в дом, и Кольт обнимает меня за плечи, когда внимание мамы переключается между нами двумя. Она улыбается. «Мне нравится это», — решает она, указывая на нас пальцем. «Как долетели?» «Хорошо», — отвечаю я. «Хорошо. Мы с отцом собирались пообедать. Тут недалеко есть веганское заведение с вкусной едой». Она берет платок, окрашенный в технике тай-дай, с вешалки возле входной двери и накидывает его на плечи. «Вы останетесь здесь?» «Я знаю, что ты не особо любишь веганскую еду. Мы всегда можем пересечься позже». Смущённая, я отшатываюсь. Я о том, что для меня это небольшая забота, но мы только приехали, а они уже хотят бросить меня. «Вообще-то, думаю, мы бы с радостью присоединились к вам», отвечает Кольт за меня. Его рука вжимается в мою поясницу, когда он смотрит на меня сверху вниз. «Правда, Эш?» «Да, конечно», — киваю я, проглатывая свое разочарование. «Ты уверена?» — спрашивает мама. «Перелет, наверное, был долгий. Мы всегда можем встретиться позже». «Да, мы уверены», — перебивает Кольт. «Позвольте мне отлучиться в уборную. Я скоро вернусь». Я выбираюсь из-под руки Кольта и иду в ванную, не оборачиваясь и пытаясь идти в одном темпе. Мне нужна минутка, чтобы подышать, чтобы осознать тот факт, что мы здесь, и Кольт теперь может своими глазами наблюдать за моими не очень-то традиционными родителями. Они неплохие. У меня всегда были крыши над головой и еда на столе. Но они не любят меня так, как родители Кольта. И я признаю это вслух, а он видит это своими глазами. Что ж, это полный отстой. Это будет длинный выходной.